да и вид у тебя внешне очень сильно изменился. Будь готова к тому, что дети тебя не узнают и начнут орать от ужаса, когда полезешь их тискать, а то еще расстроишься и вообразишь себе невесть что. Пожалуйста, спокойнее к этому отнесись». «Да ладно», — не поверила Галия, но спустя несколько минут поверила, да еще и как, отошла подальше от отчаянно орущих детей и спросила меня озадаченно: «А как ты догадался, что так будет? Ну как ей правду скажешь, что это собственный опыт из прежней жизни? Ну нет, все ты никак не привыкнешь, что муж у тебя очень умный», — скромно сказал я ей под широкую улыбку няни, которая тоже совсем не выглядела удивленной из-за такой реакции парней на собственную мать. «Ничего, за следующие полчаса, когда Галия достаточно насюсюкалась, парни все же признали, что это их мамочка. Более темный вариант, конечно, чем был раньше, но все же, отпустив сегодня няню, весь день провозились с женой и с детьми. К Ксюше, конечно, не поехали. Галии вполне хватило ее фотографии и моих заверений, что все у нее в порядке. Порадовал ее и тем, что ей с Ксюшей будут положены какие-то деньги за эскиз детской площадки. Снова услышал возражение, когда она услышала, что я отказался от каких-либо долей в авторских правах в этом дизайне, отдав все права им на двоих. Преодолел их теми же словами, которые помогли с Ксюшей. Одна беда, перевозбужденные от приезда Гали дети ни в какую не хотели засыпать в положенное время. Никак не хотели понимать, что они тут не одни такие, перевозбужденные. Папа тоже долго ждал их маму. Глава 22. Москва. Квартира Андриянова. Андриянов весь день летал, как на крыльях. Все его задумки удалось реализовать наилучшим образом. Начальник, вернувшийся накануне из Болгарии в прекрасном расположении духа, вполне благосклонно отнесся к желанию зама взять недельку за свой счет. А когда узнал, что тот в его отсутствие решил все вопросы по выставкам с Совмином, пришел в полный восторг, самолично позвонил и дал указание отделу кадров решить вопрос с отпуском для Андриянова в кратчайшие сроки. «И на премию по приезде можете смело рассчитывать, Антон Григорьевич», — добавил он многозначительно. Так что, побегав в пятницу с бумажками и получив все необходимые подписи, Андриянов смог, наконец, с облегчением выдохнуть и посвятить субботу сборам в дорогу. От сердца у него ощутимо отлегло. Сроки все же были очень сжатые, начальник мог и заортачиться, а билеты удалось взять через хорошего знакомого только на рейс в воскресенье с очень большой переплатой. Сезон отпусков все-таки, так что нервничать было отчего. Но теперь все переживания остались позади, и настроение стремительно улучшалось с каждой минутой. Летел он в Симферополь в воскресенье утренним рейсом, а оттуда уже на такси в Ялту. Так что на все сборы у него был один день. Каким рейсом полетит Галия со съемочной группой, он не знал, Морозова назвала только дату. Но на всякий случай Андриянов продумывал свой образ в самолет, если вдруг посчастливится оказаться на одном рейсе с Ивлевой. Белая рубашка, светлые брюки, почти новые модные саламандровские летние туфли и в тон к ним кожаный ремень, солнцезащитные очки по последней моде, недавно приобретенные у знакомого, приехавшего из ГДР. Посмотрев на себя в зеркало, Андриянов прищелкнул довольно языком. «Шансов устоять у тебя просто нет, малышка», — произнес он расслабленно и, сняв и повесив одежду в шкаф, принялся подбирать другие предметы гардероба. Каждую вещь продумывал очень тщательно, чтобы все сочеталось наилучшим образом и были варианты одежды под разные ситуации. Мысли его витали вокруг предстоящей недели отдыха рядом с пленительной женщиной, которую он уже видел своей в мечтах. Даже мысли о возможном провале в голове у Антона не возникало. Он умел нравиться женщинам, знал, как с ними обращаться, и в своих силах был полностью уверен. Москва, квартира Ивлевых. Часов в 10 утра в воскресенье позвонил Собчан. «Привет, тезка», — весело сказал он. «Ну как жена, вернулась к тебе из Болгарии, не сбежала с каким-нибудь иностранцем?» «Не сбежала. Отказалась, хоть и предлагали, конечно. Но ты будь осторожен, она им рассказала про твою Римму. Они таким интересом загорелись, ты бы знал. Скоро обещались приехать в Москву, будут пытаться ее у тебя украсть». «Молодец, палец тебе в рот не клади», — рассмеялся Собчан. «Так, к нашим делам. Тебе твоя няня передала информацию по поводу очередной лекции на заседании общества любителей старины?» «Да, передала», — подтвердил я. «И второй момент. Поговорил я со своим тестем по поводу твоего отчима. Он сказал, что всегда найдет, куда пристроить честного человека. Так что мне нужно для него раздобыть его автобиографию. Поподробнее, чтобы ему было понятно, на какие должности твоего отчима можно поставить. Ну так прекрасная же новость, обрадовался я. Ты это, почаще звони с такими хорошими новостями. Обидно немного, Ахмат позавтракал у нас и только полчаса, как ушел к себе, а то сразу бы все и обсудили. Посмотрел на часы, вроде, еще не должен был уехать на базар за свежими фруктами для мамы. Пошел к нему, повезло, застал на месте. Ахмат, возвращаясь к нашему недавнему разговору, как смотришь на то, чтобы перевестись со своего завода на работу в Министерство автомобильных дорог РСФСР? Ты шутишь, Паша, что ли? Не поверил мне отчим. Я по серьезным вопросам не шучу. Покачал я головой, так что скажешь, спрашиваешь. Я-то, конечно, согласен. Но где я и где министерство? Это же очень престижная работа. Возьмут ли меня? Считай, что уже взяли, осталось только должность определить. Как приедешь домой из больницы, садись писать свою автобиографию, как можно более подробную, чтобы было видно в министерстве, в чем ты особенно силен. Я после того, как отвезу Галию в аэропорт и посажу на самолет в Сочи, вернусь домой, и мы с тобой как раз во время обеда и встретимся. Покушаем, я тоже гляну на твою автобиографию, может быть, что-то там еще уточним. А потом, когда согласуем финальный текст, я его отпечатаю в нескольких экземплярах на печатной машинке. В министерство отдадим второй экземпляр для ознакомления, у меня свежие копирки, он будет прекрасно выглядеть и читаться. А что синий, а не черный, так кому какое дело, все лучше, чем написанное от руки читать. А когда они уже определятся с конкретной должностью и с тобой ее согласуют, при оформлении подашь в отдел кадров первый экземпляр. Ну ты даешь, Паша, с уважением во взгляде сказал Ахмат и крепко пожал мне руку. Всего несколько дней назад с тобой переговорили, и вот тебе уже и результат. В общем, я поспешно сбежал, пока он меня не перехвалил. А то и мне неудобно, и ему неудобно. Да и мне с женой не так много времени осталось провести перед ее отъездом. Время пролетело очень быстро. Вот уже и няня пришла, чтобы снова присматривать за детьми. Вот уже и пора ехать в аэропорт. Смотрю, у Гали нет никакого желания никуда уже ехать. Накаталась, соскучилась по мне и детям. Глаза на мокром месте, из рук все валится. Какая же я дура была, что так надолго от вас уехать согласилась. Да чтобы еще когда, сокрушалась она, вытирая слезы. Да ладно, такие шикарные подарки всем привезла, все в полном восторге. Не все подарки, конечно, уже подарены. Загиту и Анне Аркадьевне и не подарить, они же только 3 дня, как в Крым укатили, где она будет отдыхать, а он зарабатывать деньги, мастеря раздвижные шкафы. Но мне те же очки и турка очень понравились, и то, и другое пригодится. Солнечные очки, вон, у меня уже на столике лежат около телефона, рядом с ключами от машины, чтобы не забыть, когда в аэропорт поедем. Постарался приободрить ее, ну а что еще делать-то, ехать ей все равно надо. Если не поедет сейчас, то надо сразу бежать увольняться из СОДа. И еще и по статье можно вылететь с работы за срыв командировки. Но все равно, прощаясь с детьми в очередной раз, жена разрыдалась. И они охотно ее поддержали, тоже от души заревев, после чего уходить пришлось очень быстро. Так что в аэропорт жена ехала с очень грустной моськой. Ладно, не так и долго тебе кататься осталось, хоть не 2 недели, а только 10 дней. Да еще и в разных городах, так точно быстрее время пройдет. Продолжал я успокаивать ее по дороге. Кое-как, вроде, вышла, и она немного взбодрилась. Передал ее с рук на руки киносъемочной бригаде. Вот мужики, напротив, были в прекрасном расположении духа. Начали шутить, и понемногу подняли и жене настроение. Улетала уже без слез в глазах. Покачал головой, идя к машине. И путешествовать надо, полезно очень для кругозора, и с семьей расставаться неохота. Приехал домой и, как и договаривались, пошел за Ахмадом, звать его к нам на обед и решить заодно вопрос с его автобиографией. Здорово, что тесть Сатчана вызвался помочь с трудоустройством моего отчима, значит, теперь моя задача сделать так, чтобы министр был доволен той информацией об Ахмаде, которую ему Сатчан от меня передаст. Венесуэла, Каракас. В столицу Венесуэлы Диана с Фердаусом прилетели поздним вечером. Было темно. Диана была очень разочарована, что даже моря, подлетая, не увидела, хотя муж сказал, что оно прямо под ними, аэропорт расположен на берегу. Пришлось довольствоваться видами огромного, освещенного яркими огнями Каракаса, которыми Диана любовалась, пока они ехали из аэропорта. Город раскинулся по окрестным холмам и ночью представлял собой очень живописное зрелище. Компания партнеров прислала за ними водителя с машиной. Хосе, как представился водитель, сносно говорил по-английски и объяснил им, что прикреплен к ним на все время пребывания в Каракасе. Расспросив водителя, Диана с Фердаусом узнали, что на завтра у них запланирована экскурсия по столице и окрестностям. «Завтра выходной», — объяснял водитель, — «никто не работает. Утром в 10 часов приедет переводчик, и мы повезем вас знакомиться с нашей столицей». «Блин, не хочу завтра утром вставать рано», — прошептала Диана мужу. «Так устала за поездку, выспаться бы». «Согласен», — кивнул тот, зевая, — «но отказывать невежливо. Плохое начало знакомства». «Это да», — грустно кивнула Диана, понимая, что соскочить не удастся. Дорога у них получилась насыщенной впечатлениями и очень тяжелой. Сначала летели до Лондона. Перелет показался Диане адом, потому что в первом классе рядом с ними летела семья с четырьмя детьми в возрасте от 2 до 10 лет, если смотреть по виду. Дети были страшно избалованы, постоянно кричали, чего-то требовали, кидались игрушками и едой, один раз даже подрались, а их родители вяло делали иногда замечания, даже не пытаясь повлиять на процесс. Диане, воспитанной в советских реалиях, было очень трудно понять и принять такой подход. Она один раз даже не выдержала и хотела пойти навести порядок, когда неудачно брошенная кем-то из детей машинка прилетела ей в голову. Но Фердаус ее остановил, попросив не вмешиваться, поцеловал, после чего взял игрушку и молча с улыбкой передал ее ребенку. «Но так же нельзя», неправильно, эмоциональным шепотом доказывала мужу Диана. «Эти дети плохо воспитаны, им надо об этом сказать. Воспитаны плохо их родители», тихонько сказал Диане Фердаус. «Потому и дети так себя ведут. Родителей воспитывать поздно, а детей чужих воспитывать не только бесполезно, но и неправильно. Ты ведь для них чужой человек. Повысишь голос или, не приведи Аллах, сделаешь что-то не то, посчитают нападением на ребенка». «Точно посчитают. Даже не сомневайся», — утвердительно качнула головой Диана. «По этим детям ремень плачет, словами тут уже не помочь». Фердаус только головой покачал, обнимая супругу и радуясь, что успел ее остановить. Перелет из Лондона в Вашингтон Диане очень понравился. Они летели на новом очень большом самолете. Диана таких раньше не видела. «Это новый американский самолет, называется Boeing 747», пояснил ей Фердаус. «Это самый большой пассажирский самолет сейчас». Диане в этом самолете понравилось все, и просторный салон, и удобные большие кресла. В первом классе, в котором они летели, был даже выход в лаунж-зону на втором ярусе, где можно было поиграть, посмотреть телевизор и даже полежать. «Это прямо как гостиница в воздухе», поделилась она с Фердаусом впечатлениями, когда им принесли заказанные горячие блюда и по бокалу вина. Правда, был и один минус. Диана так переполнилась эмоциями, рассматривая самолет, что толком не смогла поспать во время перелета. В итоге в Вашингтоне и Майами она была словно вареная картошка, вяло осматривалась вокруг и ждала, когда, наконец, будет рейс в Каракас. Единственным ярким впечатлением за день стало Майами. Диану просто поразили высоченные здания, видные на много километров вокруг. «Это ж сколько там этажей?» – потрясенно спросила мужа Диана, рассматривая громадины из стекла и металла. «Десятки», — ответил Фердаус, зевая. «Эти здания называются небоскребы. Жаль, что мы летели через Вашингтон, а не через Нью-Йорк. Там таких вообще очень много. Посмотрела бы». «Да мне этих хватит», — усмехнулась Диана, красиво, как в книжке фантастической. В итоге, приехав в Каракас и заселившись в гостиницу, Диане с Фердаусом хватило сил только принять душ и доползти до кровати. Заснули оба моментально без задних ног. Прозвеневший утром будильник для обоих стал неприятным сюрпризом. «О, как же не хочется вставать и ползти на экскурсию», – простонала Диана, не в силах встать с постели. «Сколько сейчас времени?» «8 утра», – ответил ей Фердаус, с трудом заставляя себя подняться. «Надо собираться, еще позавтракать успеем». «А сколько сейчас в Москве?» – спросила его Диана. «В Москве уже 1:03, наверное. Разница 7 часов, если правильно помню», — ответил ей муж. «С ума сойти». Диана села на постели. «Ну и далеко же мы забрались с тобой». «Это точно», — улыбнулся Фердаус. «Первые пару дней будут сложными. Разница во времени большая, но потом должны привыкнуть». Кое-как собравшись и позавтракав в номере, Диана с Фердаусом ровно в 10 утра спустились в холл. Симпатичная девушка-администратор сообщила им, что переводчика еще нет и предложила подождать того на диванчиках в холле. Прождав около 15 минут, супруги Эль-Хаш поняли, что еще немного, и оба вырубятся на этих диванчиках самым неприличным образом. Поэтому они перебрались в бар, где заказали прохладительные напитки и прождали еще около получаса. Вернувшись к администратору и узнав, что переводчик все еще не появился, они были сильно обескуражены и возмущены. Выслушав извинения администратора и объяснение, что это местные особенности и виной всему очень спокойное отношение венесуэльцев ко времени, Диана решила, что с нее хватит на сегодня местного колорита. Заговорщицки подмигнула Фердаусу и попросила оставить администратору записку для переводчика, что они ушли гулять по городу самостоятельно. Тот удивленно посмотрел на жену, передал записку и спросил, идя с ней к лифту: «Ты уверена, что хочешь гулять по совершенно незнакомому городу со мной без сопровождения? Мы ведь даже испанского не знаем». «Конечно нет, милый», – проворковала Диана. «Единственная экскурсия, которая мне сейчас интересна, это путешествие с тобой в нашу постель». «О, на такую экскурсию и я пойду с удовольствием», – улыбнулся Фердаус жене, поняв ее задумку. «Венесуэла, Каракас. Хорхе Гонзалес приехал в гостиницу работать. Сегодня он должен был сопровождать молодую пару в экскурсии по Каракасу в качестве переводчика. Хорхе немного задержался на встречу с молодыми людьми, встретил по дороге старого друга, которого давно не видел. Посидели и поговорили немного, поделились новостями. «Надеюсь, что клиенты не из Германии», – думал он, заходя в гостиницу. «Иначе претензий за опоздание не оберешься. Судя по фамилии, вроде не немцы, но никогда не знаешь наверняка». Обратившись к администратору и назвав фамилию клиентов, он с удивлением получил от нее записку. В ней говорилось, что супруги не дождались его и ушли гулять по городу самостоятельно. Пожав плечами, Хорхе удобно устроился в холле гостиницы на диване, заказал себе напиток и раскрыл свежую газету. «Какая прекрасная работа», – думал он довольно. «Пятичасовое сопровождение на экскурсии полностью оплачено, а я спокойно сижу в прохладе, пью кофе и читаю газету. Москва, квартира Ивлевых. Конечно, та автобиография, которую принес мне Ахмат, с моей точки зрения, никуда не годилась. Родился, учился, работал. Скучно, предельно сжато. А чем конкретно занимался на том или ином рабочем месте? А сколько человек было в коллективе, которым он руководил? А какие задачи этот коллектив решал? А какие компетенции у него есть? Главное, конечно, не использовать слово «компетенции», а то еще решат, что Ахмат вражеский шпион. Явно же не русское слово, и точно не чеченское. Начал расспрашивать его и методично вносить изменения в автобиографию. Отчим чуть не взмок, пока всю свою жизнь мне, как на исповеди, не пересказал. Зато автобиография получилась на 3 страницы через 1.5 интервала. По моему мнению, человека с такой солидной и тщательно проработанной автобиографией в советские времена можно смело в замминистры принимать. А уж надо было видеть глаза Ахмада, когда он прочитал ее целиком. «Обалдеть!» – только и сказал он, – «так я ценный специалист. Столько всего знаю и умею. Это точно. Главное, грамотно показать это будущему работодателю». Затем погуляли с няней и парнями, а вечером поработал над еще одной статьей для труда по жертвам колониализма. Жаль, что на выходных не получилось съездить с малышами в деревню, погода была прекрасная и им это очень нравится. Но что поделать, не тащить же было Галию из аэропорта в деревню, и потом обратно снова в аэропорт. Москва, квартира Межуева. Владимир Лазоревич Межуев, готовясь уходить в отпуск, сидел и просматривал свой ежедневник за время, прошедшие с прошлого отпуска. Мало ли позабыл что-то сделать, может, отвлекли, или человек заболел, к примеру, по которому нужно было принять какое-то решение, и пришлось его отложить, а он не привык работать недобросовестно. Что сам для себя наметил, все надо выполнять, иначе никак. Вот, наконец, долистал до апреля, и тут увидел в один из понедельников небольшую заметку карандашом: «Придумать, как поощрить Павла Ивлева». Так, ах да, этот талантливый молодой человек же тогда вступился за родной город. Да какой город, городишко, о котором кто-то другой бы давно уже на его месте позабыл, так хорошо устроившись в столице. Пробил через него очистные сооружения, чтобы завод не мешал людям нормально жить. Это был достойный поступок. Надо поощрить талантливого молодого человека. Но что же придумать? Не так и просто, когда молодой человек, студент. Впрочем, все же он кое-что придумал. Сделал себе пометку на завтра, уже крупную и ручкой, чтобы точно не пропустить, Таисии Григорьевне поручит, чтобы Ивлева к нему вызвала. Сам молодого человека и порадует. Да и нужно в любом случае периодически с ним встречаться, чтобы не забыл до конца обучения в МГУ о нем и сделанном ему предложении заняться его карьерой после получения высшего образования. Это кажется, что 3 года – это долго, а время на самом деле пролетит совершенно незаметно. Москва. Квартира генерала Назарова. Генерал-майор Назаров раздраженно смотрел в окно. Нужно решить один очень важный вопрос. Он хотел уже в понедельник идти к Андропову на прием, использовав как предлог дело о пойманном предателе из Совмина. Получить заслуженную похвалу, а потом и Вавилова уесть, пользуясь хорошим настроением председателя. После беседы с Кудряшовым он уже много информации собрал, и даже самолично тот доклад по Чилиевлева прочитал. Выглядела вся эта информация многообещающе, молодой протеже Вавилова самонадеянно обещал множество изменений в мире, да еще в ближайшее время. Прекрасная возможность упрекнуть Вавилова в легкомысленности, сказав, посмотрите, на кого он ставку делает, на фантазера без высшего образования, который только что с горшка слез. Да и самодурство Вавилов проявил в чистом виде, когда только назначенного полковника Третьякова сразу снимать решил, да еще и в отставку отправить. Подставился по полной программе, такой шанс, чтобы его достать, упускать нельзя. Вот только возникла одна загвоздка. Полковник Дибенко, который дело предателя вел, начал умолять его подождать еще хоть недельку. Мол, данные прослушки очень многообещающие, есть подозрение, что выявленный предатель наладил канал по получению информации из Загорска-6. А ведь там, на минуточку, располагается вирусологический центр НИИ микробиологии. Вот что уж точно крайне интересно любой западной разведке. С одной стороны, был соблазн взять его, доложить Андропову, и надеяться на допросах вытрясти из арестованного предателя информацию и поэтому Загорску-6 тоже. Ну а вдруг уйдет в молчанку? Назаров разрывался на 2 части. Одна хотела уже сегодня провести арест и завтра пойти к Андропову, получить заслуженные лавры и подпортить репутацию Вавилова. А вторая говорила, что лучше подождать и преподнести председателю КГБ раскрытую сеть из 2 предателей. Вот и что же делать? Он взглянул на календарь, посмотреть, когда Андропов уходит в отпуск. 27 июля. Время еще точно есть. Эх, ладно, сделаю ставку на то, что Дибенко удастся выявить и 2-го предателя. Это будет та новость, которая принесет ему намного большие лавры в глазах председателя. Всем, кто был со мной, следя за приключениями Паши, большое спасибо. Следующая книга серии, здесь, https://outhard.org 437223.